Однажды, когда она вечером пела ему, Эдмунд внезапно обвинил ее в предательстве. И она, пораженная и разъяренная, пыталась объяснить, каким образом сведения об изменении маршрута герцога Боемунда достигли Львиного дворца. «Зачем же обвинять себя, а не вашего прежнего друга Тустена?» — настаивала Сибилла. «С самого детства он был безземельным рыцарем, наемником, преданным тому, кто больше платит». «Он и теперь мой друг», — твердо сказал граф. Сибилла капризно выпятила алую губку. «А навестил ли он вас хоть раз после ранения?» «Нет, я уже задумывался об этом», — признался Эдмунд. «Не стоит размышлять», — решительно заявила Сибилла. «Вспомните, с каким отвращением я всегда относилась к этому одноглазому кисло-сладкому человеку». Позднее друга поведал, что этот ветеран неприметно покинул Константинополь и уехал в сторону Нароны. «Неудивительно, что он сбежал», — отозвалась на это сообщение Сибилла. «Известно, что сэр Тустен был близок к интригану полупредателю графу Марису Склеру, и если этот Марис не постережется, то окажется в темнице на острове Принкипо. Сэр Тустен — опасный человек и с удовольствием вызывал бы осложнения между нашим христианнейшим императором и герцогом Боемундом Могучим». Долгие часы Эдмунд обдумывал подобную возможность, изучая ее так и сяк. Однако вынужден был признаться, что его нормандскому уму не угнаться за быстротой восточного рассудка. Один из евнухов в тускло-красном одеянии трижды ударил о пол перед дверью Эдмунда эбеновым жезлом, отделанным золотом. «Графиня Сибилла Бриениус, милорд», — провозгласил евнух. Не дожидаясь приглашения, Сибилла проскользнула в комнату, ее слегка косящие фиолетовые глаза сверкали от возбуждения. Должно быть, женщина явилась с какого-то важного приема. Ее черные волосы были тщательно уложены, а на шее, руках и на груди сверкали в большем, чем обычно, количестве драгоценные камни. Не обращая внимания на евнуха, византийка обняла Эдмунда со страстью, которая в последнее время становилась все более откровенной. «Герцог Боемунд высадился», — весело объявила она. «Час назад курьер из Фракии прибыл в военное министерство. Она знаком приказала слуге выйти и закрыть дверь», — понизив голос, добавила. «Говорят, что император сильно взволнован и без передышки мерит полшагами с момента, как получил это известие». «Где же высадился, милорд?» — поинтересовался граф. «Он вернулся к своему первоначальному маршруту», — шепнула Сибилла ему на ухо. «Высадил большую часть своих сил в Нароне, и вот теперь его войско движется в северном направлении к Тивалю». Византийка просто вся дрожала от возбуждения. «Вот это сюрприз для всех во Львином дворце! При дворе были уверены, что герцог высадится там, где и все, пересекавшие Адриатическое море». Все еще немного согнувшись, Эдмунд дважды обошел комнату. «Значит, Боемунд не воспользовался перевалом между горами Баюс и Тимфе?» «Нет. Его вассалы быстро продвигаются к перевалу, который находится севернее». Эдмунд не понял, содержался ли оттенок разочарования в словах Сибиллы, поскольку она снова обняла его за шею. «О, это прекрасные новости, значит, моя...» «То есть неосторожная болтовня Тустена не принесла никакого вреда. Должно быть, Герту удалось пробиться», — с облегчением воскликнул граф. Тяжелое бремя свалилось с его плеч, и он в первый раз за все эти недели весело рассмеялся. В тот вечер от Сибиллы исходил какой-то особый, возбуждавший чувственность аромат. Обильнее обычного она использовала косметику. Впрочем, все это, вероятно, было связано с тем приемом, который она недавно покинула. Платье ее не имело ничего общего со старинной модой. Сильно открытое, очень длинное, шитое из полупрозрачного голубого шелка, усыпанного миниатюрными золотыми звездочками, кометами и другими астральными символами. «О, Эдмунд, сегодня вы выглядите гораздо лучше. Вы почти поправились», — щебетала она. «Я впервые снова вижу румянец на вашем лице». Сибилла опустилась на меховой коврик перед его постелью и принялась ласково перебирать рыжие кудри Эдмунда. Именно в это утро он немного подрезал их и опустил челкой на лоб по моде франков, введенной фотоватым графом Стефаном Блуа. «Мне кажется, — продолжала Сибилла, — что я вижу некоторые признаки любви, или нет?» «Признаков будет еще больше», — намеренно заверил он ее, — «если только я смогу точно узнать, что именно говорил в ту ночь в библиотеке Деспаины. Я клялась уже тысячу раз, что не спрашивала, а вы не сказали ни слова о предполагаемом пути герцога Боэмунда», — поспешила напомнить Сибилла. Он провел ладонью по лбу. «Да, клялись, и...» «Теперь я верю вам, милая леди». Византийка слабо вскрикнула и так крепко прижалась к нему, что Эдмунд ощутил соблазнительную упругость ее груди у своего бедра. «О, Эдмунд, Эдмунд! Разве ты не замечаешь, как сильно, как искренне я полюбила тебя? Любовь моя к тебе, как море, глубока и столь же бесконечна!» Впервые за многие недели кровь его вскипела, возбужденная ее женственностью и нежностью. «Но, заикаясь, шептал он, — ты, герцог Боэмунд, разве ты не была?» Сибилла вздохнула и положила голову ему на колени. Он почувствовал, как напряглось ее тело. «Я стала наложницей милорда Боэмунда, открытой не стыдясь», — заговорила она, словно обращаясь к небольшой статуе языческой полубогини Психеи, — «потому что он дал слово сделать меня герцогиней, как только отвоюет Амальфи у своего брата, но свое обещание он нарушил, поскольку, приняв крест, не может сражаться со своим братом». По щекам Сибиллы покатились слезы. «Клянусь, Эдмунд, любимый мой, что кроме него и моего мужа, который пал в битве против печенегов, в моей постели не было мужчин. Поверь мне, ты должен верить мне». Рука Эдмунда скользнула по золотой булавке, поддерживающей ее волосы. Потом он сжал пальцами ее подбородок. «Это правда?» «Клянусь распятием!» — воскликнула Сибилла. «Пусть Господь мой Иисус пошлет мне смерть, если я лгу!» Женщина бросилась к нему и прижалась губами к его губам. Она осыпала поцелуями его повлажневшие запавшие глаза и осунувшиеся щеки, целовала их до тех пор, пока они не потеплели и не порозовели. Наконец она в изнеможении отпрянула от него, почти бездыханная и, естественно, порядком растрепанная. «Прости меня, Эдмунд, я не должна была возбуждать тебя сейчас, ты должен скорее поправляться и собирать в поход свой отряд». «Какой отряд?» — удивился Эдмунд. «Разве мой дядя не сказал?» Она запнулась. «Нет, о чем ты говоришь, какой отряд?» «Сегодня вечером нерешительно...» начала Сибилла, «мой благородный дядюшка Лев сообщит о своем намерении преподнести тебе достаточное количество золота. Его хватит, чтобы ты набрал отряд, который последует за твоим знаменем против сельджуков». «За моим знаменем? За изображением серебряного леопарда?» — переспросил Эдмунд, совершенно озадаченный. «Да, и я молюсь, чтобы ты скорее поправился и повел этих людей на освобождение Иерусалима». Эдмунда де Монтгомери охватило ликование, однако он быстро подавил свои восторги. «Но я не могу принять такой царский подарок, я сделал то, что сделал бы любой рыцарь, спас собрата дворянина от смертельной опасности». Сибилла загадочно улыбнулась. «Чепуха! Ты же не хочешь, чтобы самонадеянный грубиян, твой зять, превзошел тебя? Здесь, в Константинополе, барон Дрого из Щитрара уже собрал около сотни хорошо обученных вооруженных воинов». Легко, как крылья мотылька, ее пальчики запорхали по его густым рыжеватым бровям. «Ты не можешь допустить, чтобы бывший граф Арендельский выступил против неверных без последователей и окружения. Но ведь я поклялся в верности Боэмунду. Усевшись на край его постели, Сибилла глубоко вздохнула. «Ты просто лишился рассудка, если всерьез полагаешь, что Боэмунд возьмет тебя обратно к себе на службу, тебя, которого он должен считать предателем. Поэтому будет умнее собрать отряд, который ты поставишь под знамя какого-нибудь достойного вождя, вроде графа Болдуина Булонского». «В том, что ты говоришь, есть смысл», — согласился Эдмунд, хотя ее слова «тебя, которого он должен считать предателем», удивили его. «И все же я не могу по чести покинуть службу своего господина до тех пор, пока он не освободит меня от моей клятвы. Он это сделает, — заверила Сибилла, — ради меня, а я буду просить об этом, ведь этот веселый плут мне задолжал».